«Я вот тебе покажу, царя!» – орет. «А ну пошли в околоток! И давай свисток дуть!» Аж уши заложило. Смотрю, с другого конца коридора бегут двое таких же. Ну, думаю, пора когти рвать. Выхватываю баллончик из кармана, я ж не с пустыми руками полетел, готовился, и пшик ему прямо в усы. Он и завалился с непривычки, и с ним еще пара мужиков, зацепило их видно. Визжат, кашляют, по полу катаются, ничего понять не могут. Остальные разбираться не стали, увидели такое дело, да как дернут от меня в разные стороны. Смели и тех двух ментов, что на помощь бежали, и два прилавка в щепке, и окно даже высадили. Ну, я, не будь дураком, ноги делаю. Через прилавок перепрыгнул и по подсобкам. Я ж у нас в гостином дворе экспедитором работал, каждый закоулок знаю. По лестнице наверх два коридора, прямо и направо, и вот я уже на другой линии. На ходу подцепил телогрейку какую-то, надел, чтоб не очень выделяться. И постепенно ход сбавляю. Здесь уже чувствую потише, паники не слышно, народ делом занят, ящики штабелюют, бочки катают, матерятся. В общем, все спокойно. Ну и я такой деловой иду, будто ни при чем. Смотрю, стоит мужик, мнет папироску и газетку полистывает. Ага, думаю, ну-ка я разговариваю с ним. Подхожу, вынимаю Мальборо. Огоньку не найдет, спрашиваю. А сам тут же ему пачку под нос. Моих не желаете, угощайтесь. Берет он сигарету и, вижу, не знает, какой стороной ее в рот совать. Это откуда ж такие? Американские, говорю, с угольным фильтром. Вот черти! Чё только не напридумают. Закурили. Что пишут, спрашиваю. Как успехи на фронтах? На которых фронтах? Вот те раз, думаю. А сам на газетку заглядываю. Неужели и там о красных ни слова? И вдруг вижу под самым заголовком крупно дата. 12 мая 1901 года. Я сразу и не понял. Что это говорю? Вы такие старые газеты читаете? Не подвозят? Почему старые? Третьего дня из уезда, самое свежее. Ну, до меня и дошло наконец. Машина твоя, чтоб ей пусто было, не в тот год меня законопатила. В 901 вместо 918. Я чуть не разревелся там. Ну все, понятно, бормочу, базаров нет. Конечно, какой тут может быть Тележкин? Никто тут никакого Тележкина еще не знает. А мужик вдруг, почему не знаем? Знаем. Никишка Тележкин, у Вахлаковых в приказчиках. Да вон он в лавке с кралей ляс точит. И пальцем тычет куда-то. Я, как подорванный, пулей туда. Вбегаю в лавку и вижу, точно он. Только молодой. Какие уж там сыновья, сопляк с сопляком. Стоит с девахой какой-то базарит. Тележкин, спрашиваю. Тележкин. Ах ты, мать твою, наконец-то повезло. Только слышу вдруг по коридору, будто табун лошадей ломится. Топот, свист, крики. Держи, вопят, вон он в лавке. Гляну, а там целая рота ОМОНа местного, да с шашками наголо, меня ищут. Ну я деваху шуганул оттуда, чтоб не мешалось, а этого пацана взял за шкварник и говорю. Как разбогатеешь через 17 лет, так не прячь, дурила, клад в амбаре. Красные его там найдут, и тебя же за него и шлепнут. А зарой лучше в сыром овраге под старой ивой, там одна такая. За это правнуки тебе спасибо скажут. Только всего и успел объяснить. Вваливается вся толпа и ко мне. Я к стене руками уперся, ноги расставил. «Сдаюсь, ору, не стрелять! Добровольно отпускаю заложников!» И глаза закрыл. «Ну, думаю, сейчас бить начнут. Стою, жду. А куда деваться?» Но не бьют почему-то. Замерли, тишина мертвая. Я осторожно глаза открыл, темень, хоть глаза выколи. Их холодно. Тут дошло до меня, что я опять в твоей этой термопальной камере. Выдернуло меня из прошлого. Холод собачий, камера вся сосульками обросла. Еле выбил дверь. Чувствую дома, в смысле тут, в нашем времени. Только тьма во всем институте, чуть с подъемника не слетел, когда спускался. Тебя будить не стал, понимаю, что ты наделал делов с этим электричеством. Заложишь еще. В общем, кое-как выбрался за территорию и рванул прямиком в сырой овраг под старую иву. А там, ну ты можешь себе представить, хрен ночевал, нет уклада. Саня похлопал себя по карманам, достал Мальборо и, не предложив мне, прикурил от свечки. «Вот она, ваша машина времени, чтоб ей ни дна, ни покрышки!» «Так а мы здесь при чем?» — меня вдруг пробило на нервный хохот. «Не поверил, видно, тебе прадед-то! За психа принял! Ты радуешься, что вернулся благополучно!» Благополучно взбеленился Саня. А это что за хрень? Где? Я огляделся. Вот где! Тележкин взмахнул рукой. Я думал, он хочет меня ударить, и инстинктивно закрылся кулаками. Но вдруг понял, что он имеет в виду. Словно в луче стробоскопа, рука его отпечаталась веером четких силуэтов. «Ух ты! Что за фокус?» «Фокус?» — совсем остервенился Саня. «В гробу я видал ваши фокусы! А это что такое, я спрашиваю?» Он поставил свечу на стол и загородил ее собой. Я выпучил глаза. Огонек свечи был по-прежнему виден. Как будто корпусная Санина фигура не стояла на одном месте, а исчезала и появлялась с большой частотой. «Я, когда это в зеркало увидел, чуть не сдох», — сказал Саня тихо. «Че это со мной, а?» «Разберемся», — пообещал я, хотя в голове еще не было ни одной мысли, кроме смутного предчувствия беды. «А ну, расскажи еще раз, как было дело с Никанором? Подробно, каждое слово». «Ну, как было дело? Говорю же, с девахой он стоял». «Стоп! А нет ли у тебя старых семейных фотографий?» «Ну, ты спросил. Как бы иначе я прадеда узнал? Конечно, есть». «Неси». Саня ушел со свечой в другую комнату, долго хлопал там дверцами шкафов и, наконец, вернулся с древним фотоальбомом в софьяновом переплете.